К жанру путешествий относится повествование о вымышленных воображаемых странствиях, следующее описательным принципам построения документального путешествия. Формирование и развитие жанра отличает сложное взаимодействие документальной, художественной и фольклорной форм, объединенных образом путешествующего героя-рассказчика, что было характерно для древнейших путешествий, древнеегипетская сказка, сказка потерпевшего кораблекрушение, 20-17 век до нашей эры, поэма о Гильгамеше в записях 19-18 века до нашей эры. Путешественник занимает позицию наблюдателя чужого мира, при этом свой мир противопоставляется чужому. И в процессе оценки явлений чужого мира путешественник сравнивает его со своим миром, то есть родиной. Данное противостояние является формообразующим фактором жанра путешествий. Герой-путешественник в чужом мире путешествие выступает как носитель своей национально-культурной традиции. Литературный жанр путешествия тесно связан с представлением путешествующего героя о реальном мифологическом пространстве. Примером широкого использования как достоверных, так и легендарных географических сведений может служить так называемый эпос поисков «Одиссея», «Рамаяна» и другие. Литература путешествий зародилась в античном мире от описаний ионийских логографов и периклов VI века нашей эры и получает дальнейшее развитие в историко-географическом сочинении Геродота, географии Страбона, Германии Тацита и в мемуарных записках о Гальской войне Юлия Цезаря. В период средних веков и возрождение определяющим является мотив реальных странствий, который проникает в сферу взаимодействия путешествия с народным эпосом и другими жанрами художественной литературы. Изменялись картина мира и представления о географическом пространстве, что привело к расширению от карты маршрутов, хождений и формирования нового дневникового типа путешествий, включающего в себя рассказ о пути, цели странствий, о возвращении на родину, хождении за три моря Афанасия Никитина, 15 век и другие. Именно этот тип литературы становится определяющим при дальнейшем развитии литературы путешествий. В 13 веке жанр путешествий появляется в западноевропейской литературе, книга Марко Поло, отчеты о миссиях на восток Плано да Карпини, Вильяма Рубрука и другие. В эпоху великих географических открытий становятся известными сочинения Б. де Лас Касаса, бортовой журнал Христофора Колумба, письмо Авериго Веспуччи, дневник Пигафетты, спутника Магеллана, описание путешествия в Московию Адама Олеария и другие. Подобным образом складывается история жанра в литературных жанрах дальнего, древнего и средневекового Востока, сочинение Джан Цаня, 2 век до нашей эры, Сулеймана из Басры, 9 век, сочинение Ибн Маджида, лоцмана Васко де Гамы, 16 век. В арабской литературе памятники этого жанра – развлечения истомленного в странстве по областям Аль-Идриси, 12 век, подарок созерцающим о диковинках городов и чудесах путешествий Ибн Батуты, 14 век. Описание морских и сухопутных экспедиций 17-18 веков Р. Лассаля, Джеймса Кука, Л. А. де Бугенвилля, Жан-Франко Лаперуза, Витуса Беринга и других пользуются читательским успехом, особенно популярны путешествия с авантюрным сюжетом в сочинениях о пиратских плаваниях, записи голландца Эксвемелина, английского пирата Дампира и других. С середины XVI века начинают систематически публиковаться описания реальных путешествий, что способствовало появлению произведений художественной литературы. Плавание Васко де Гамы в Индию стало сюжетом поэмы Камоэнса «Лузиада». Тема путешествий и географических открытий служит основой произведения Франсуа Рабле. Философские социально-утопические романы XVI-XVII веков Томаса Мора, Фрэнсиса Бэкона, Сирано де Бержерака оформляются в виде путевых записок или воспоминаний об удивительных странах. В 18 столетии сложился просветительский роман путешествий, вобравший в себя черты авантюрного, философского, психологического, нравоописательного романов на жанровой основе путевых записок. Робинзон Крузо, Даниэль Дефо, путешествия Гулливера, Свифта, приключения и странствия Смолета, Хольберга. Следует подчеркнуть, что именно в XVIII веке литература путешествий становится составной частью журнального процесса. В качестве примера можно взять Оливера Голдсмита, который с января 1760 года стал публиковать в журнале «Public Ledger» свой китайский дневник, китайские письма, в подражании персидским письмам Шарля Монтескье, в основе которых стоял жанр вымышленных путешествий. В 1762 году наблюдения путешественника-китайца воплотились в книгу под названием «Гражданин мира» «A Citizen of the World», а ее автор сразу оказался в ряду самых заметных журнальных авторов XVIII века. К середине XIX века журнал путешествий выделяется в качестве самостоятельного типа издания, и в данном контексте российский журнал «Долгожитель вокруг света» является наглядным подтверждением данного феномена. Более того, жанры очерка путешествия или репортажа путешествия становятся одними из наиболее востребованных в мировой периодике второй половины XIX века, когда технические инновации в виде телеграфа, телефона и фотографий стали одним из первых шагов к глобализации информационного пространства. Достаточно вспомнить 1889 год, когда Джозеф Пулитцер продемонстрировал журналистскому миру образец эффектного журнализма или журналистики трюка «Stunt Journalism», отправив журналистку Элизабет Кокрейн, известную читающей публике под псевдонимом Нелли Блай, повторить путешествие вокруг земного шара быстрее, чем это сделал Филиас Фок, герой нашумевшего романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней». Пулитцер дал Нелли Блай на сборы всего 4 дня, затем обеспечил грандиозную рекламу. Нелли Блай со своим несессором отправляется в невиданное до сих пор человечеством путешествие. Отважная журналистка плыла на пароходах и парусниках, ехала на поездах и дилижансах, а с мест остановок Лондон, Амьен, Порт-Саид, Йокогама и прочие по телеграфу отправляла репортажи, причем в Амьене Блай умудрилась взять интервью у самого Жюля Верна, который несмотрительно высказал сомнения в успехе ее предприятия. Нелли Блай удалось обогнуть земной шар за 72 дня, 6 часов 11 минут и 14 секунд, преодолев и проделав путь длиною в 24 899 миль. В Нью-Йорке ее встречали как национальную героиню оркестрами и салютами из пушек. Тысячи писем и телеграмм засыпали редакцию The New York World, а одна из самых сенсационных телеграмм была от проигравшего спор Жюля Верна, который вынужден был поздравить Нелли Блай и владельца The New York World с блестящей победой в принципах нового журнализма и эстетики репортажа «Травелога». Так состоялось включение репортажа или репортажные основы в жанр «Травелога», от английского «travelogue» – путевая проза, повествование или лекция о путешествии, зачастую сопровождаемая иллюстрациями и географическими картами. Жанр документального «travelogue» в XIX столетии также соответствовал разным авторским стратегиям, от познавательно-культурологических до политических. Достаточно вспомнить тексты Алексиса де Токвиля или Чарльза Диккенса. Но с появлением эффектного журнализма «Травелог» мог уже задействовать эстетику репортажного описания окружающего мира, включающего в себя сюжетную динамику, событийный монтаж, сенсационность. 20 век закрепил тенденцию к формированию устойчивой системы журналов путешествий в самых различных модификациях, которая продолжилась или в новом столетии, дополняя журнальные формы инновационными проектами мультимедийного свойства. Как подчеркивает исследователь Ю. Ростоцкая, количество научно-популярных журналов о путешествиях увеличивается. Так, коллективом старой редакции ЗАО «Вокруг света» стал выпускаться ежемесячный научно-популярный журнал «Путешествия вокруг света». Содержание составляют страноведческие материалы, публикации о природном населении, туризме, приключениях, уникальных находках, непознанных фактах и явлениях. Собственно говоря, при упоминании журнала «Вокруг света» речь может и должна идти о типе или по другой классификации в виде журнала «Травелога», то есть журнала универсального типа. Далее исследователь указывает, что по типу публикации к журналам данной группы близки познавательные издания. Журнал «Парадокс» рассказывает о мире открытий и приключений, людях и путешествиях, технике и науке, об истории и экстремальных развлечениях. Материалы о путешествиях – важные составляющие таких изданий, как литературно-художественный журнал «Альманах приключений, путешествий, научных гипотез и фантастики», «Фантастики, чудеса и приключения», «Уральские следопыты», ежемесячный журнал «Краеведение, путешествия, приключения, научной фантастики». Без туристической темы сложно представить и этножурналы. К примеру, «Австралазия» повествует о научных открытиях, спорте, экспедициях в неизведанное. «Всемирный следопыт» – увлекательный журнал о природе и цивилизации. В группе научно-популярных изданий наиболее свойственна тематика некоммерческого туризма, однако тема научных открытий и приключений все более активно используется и в других видах журналов о путешествиях – рекреационных, спортивных. На рынке прессы появляются и другие издания. С преобладанием познавательного аспекта в этом ключе выдержан международный иллюстрированный журнал «Турист» об экскурсиях и приключениях. Стоит отметить и такое относительно новое явление для отечественной прессы, как появление журналов о путешествиях для определенной возрастной группы. Существуют выпуски для детей русскоязычных изданий зарубежных концернов. Это спутник журнала «Геоленок», издательский дом «Грунер и Яр», «National Geographic», «Юный путешественник», научно-популярный журнал для детей от «National Geographic Magazine», а также российский журнал «Пашка», который выпускается для мальчиков и девочек, мечтающих о путешествиях и приключениях, неожиданных встречах и открытиях. В контенте журнального формата прессы о путешествиях налицо совмещение двух тенденций. Тенденция к практицизму, наиболее свойственная журналам группы рекреационного, делового, спортивного, любительского туризма, сегодня становится заметна и в познавательных изданиях. И наоборот, материалы исторического, научного, приключенческого характера все чаще появляются в рекреационных, спортивных и других журналах путешествий. Этот процесс иллюстрирует совершенно новое среди туристической прессы явление возникновения печатных аналогов известных телевизионных передач. Например, журнала для активных туристов «Путешествие натуралиста», известная одноименная телепередача на НТВ, где в равной степени представлены и познавательные, и практические материалы. Нередко такое взаимопроникновение тем размывает границы принадлежности журналов к той или иной тематической группе, выводя их на путь универсализма содержания. В то же время заметно общее усиление практической направленности многих изданий, особенно среди новых игроков рынка. Этот факт подтверждает возникновение целой группы журналов-гидов, которые попадают под описание в популярном романе «Духлес» Сергея Минаева, где в иронической форме говорится следующее. Смешно, но факт остается фактом. Туристические справочники для России имеют по 50 страниц с описанием отелей, магазинов и клубов, с подробным описанием коллекций и несколько страниц с описанием культурных ценностей данного города. Действительно, каждый россиянин с легкостью простит вам отсутствие в путеводителе адреса музея Прадо и приговорит вас к повешению, если вы ему там не напишете, на какой улице находится бутик «Прадо». Особую группу представляют бортовые журналы «Инфлайты», содержащие полезную информацию, являющиеся, по сути, тем же гидом-травелогом. Например, в журнале «Аэрофлот» существует двуязычный раздел «В Москве как дома», рассчитанный на иностранцев. Стирание четких граней принадлежности к той или иной типологической группе все больше наблюдается и в силу следования актуальным тенденциям на туристическом рынке. К примеру, растущая популярность активного времяпрепровождения в поездках, необычные экскурсии, модный экстрим, престижные виды спорта, дайвинг, горные лыжи и прочее привела к тому, что издания рекреационного туризма теперь активнее включают в контент статьи об экспедициях, приключениях, особенно спортивных развлечениях. Журнал «Аэропорт», номер 5, 2009 год. Развитие отдельных видов внутреннего и выездного туризма, в свою очередь, обусловлено появлением относительно большого количества узкоспециализированных журналов. Как правило, они относятся к группам любительского или спортивного туризма. Однако, многие издания сложно дифференцировать в рамках той или иной группы. Например, журналы «Подводный клуб», «Октопус», «Нептун 21 века» посвящены одному из наиболее популярных направлений спорта – дайвингу и дайвинг-туризму. Дайвинг, погружение с аквалангом – это и хобби, и спорт, и отдых. Так что однозначная принадлежность такого издания заведомо не бесспорна. Эти журналы сочетают черты научно-популярных спортивных и любительских изданий, посвященных туризму. В группах любительского и спортивного туризма появилось много специализированных изданий и сателлитов, публикующих материалы о тематическом туризме в рамках своей концепции. Так, будучи посвященными яхтингу, судостроению, водным видам спорта, материалы о путешествиях и всемирно известных гонках и ралли публикуют такие журналы, как «Катера и яхты», «Капитан клуб». Отдельную группу составили журналы о рыбной ловле и охоте, «Охота», «Охотник за трофеями», «Рыболов», «Рыболов титул», «Рыбачьте с нами», «Конный туризм», представлен в журналах о лошадях, «Золотой мустанг» и так далее. Среди изданий спортивного туризма известны горные лыжи, спортивный туризм, набирающий популярность, экстремальный туризм, и представлен в журналах, специализирующихся на теме экстремального спорта. Первое подобное российское издание «Вертикальный мир». Всплеск интереса к активному отдыху обусловил выход таких изданий, как «Экспедиция X». А в группах изданий для профессионалов туристического бизнеса состав основных игроков не изменился. Туристический бизнес, вестник РАТА, практика, проблемы и перспективы, горячая линия туризма, ИС Банко. Для профессионалов гостиничного и ресторанного бизнеса создавались журналы «Гостиница и ресторан», «Бизнес и управление», «Отель». Актуальные проблемы туристической деятельности отражены в издании «Туризм. Право. Экономика. Правовое регулирование туризма в России». В данной категории наблюдается укрепление позиций на информационном рынке. Тенденция к увеличению объемов информации зачастую за счет выпуска тематических приложений. Рекламными информационными изданиями представлен отдельный подвид туристических диетических журналы-каталоги и журналы-справочники. «Туризм и отдых. Москва», журнал-каталог, «Тур-навигатор», «Санкт-Петербург» и другие. С 1991 года выходит научно-методический туристический журнал «Справочник. Туристические фирмы». На российском рынке прессы появляются лицензионные или иностранные издания с целью популяризации всех видов туризма в одной отдельно взятой стране. Чешский журнал «Международные мосты» освещает вопросы от экономики туризма и профобразования до календаря событий в Праге. «Stop in Finland» – ежемесячное познавательно-научное издание «Навигатор» с подробными картами Финляндии. Все большее место в продвижении изданий занимает интернет. Так, электронная версия ежемесячного журнала о туризме, путешествиях, отдыхе «Вояж» содержит более 50% материала печатного номера. Другие используют интернет для размещения каталогов туров, совместных проектов «Турнавигатор» и создания собственных туристических журналов. Интересно и самопозиционирование ряда журналов-травелогов и журналов данного типологического профиля, что в целом достаточно адекватно отражает анализируемый феномен современного состояния прессы путешествий. Самопрезентация журналов о путешествиях. Название журнала. Гео. Самопрезентация. Журнал о дальних странах, неведомых дорогах, невероятных приключениях. National Geographic. Журнал о природе и человеке, путешествиях по странам, бытии, культуре, истории и мифологии людей во всех уголках планеты. Афиша «Мир» – ежемесячный журнал про путешествия, масса практической информации, информация о странах, различные варианты отдыха и личные впечатления путешественников, форум. «Вокруг света» – ежемесячный журнал путешествий, приключений, открытий, страноведения, естественных наук, изобретений и наблюдения. «Вокруг света» – официальный сайт журнала и передачи, рассказы, посвященные путешествиям и далеких странам, первооткрывателях, исследователях, архив номеров и передач. «Вояж» – ежемесячный журнал о путешествиях, туризме и отдыхе. «Отдых в России» – журнал об отдыхе в России и странах ближнего зарубежья. «Отпуск» – журнал для отдыхающих, описание стран и маршрутов, экстремальные путешествия, фестивали, концерты, парки – полезные советы. «Путь» и «Водитель» – иллюстрированный журнал о путешествиях на колесах. Предлагает разнообразную информацию о способах самостоятельно открывать новые интересные маршруты. «100 дорог» – журнал для туризма и отдыха. Самая свежая информация для увлеченных и профессионалов. «Экс» – всероссийский журнал экстремальных путешествий и приключений.